Глава 21. Учебный центр Форт Ян, Порт Мосби, Федеративное Содружество, 20 июня 3055 года. Виктор Девион нажал на клавиатуре компьютера клавишу пробела, и голографическое изображение поля боя замерло над черным столом для совещаний. На экране превосходящие числом красные боевые роботы успешно окружили голубые машины. «Это плохо, Галлен». «Я согласен с вами, сэр», — Галлен перевел взгляд на экраны, расположенные перед ним. «К сожалению, это наиболее вероятный исход атаки Красного Корсара на позиции Зуавов в Руперте, где они находятся после поражения под Шастой. Циммер может попытаться собрать Зуавов вместе, чтобы вырваться из окружения и попробовать защитить город, но это будет бесполезно. Длинный переход сделает его войска беззащитными перед засадами, особенно в районе джунглей Левингстона, где для таких целей имеется сколько угодно удобных мест. Но главный вопрос состоит в том, смогут ли они продержаться до тех пор, пока к ним на помощь не прибудет клан Волка». Помощник Виктора пожал плечами. «Если исходить из того, что Циммер сумел занять выгодную позицию для обороны, прорваться через которую бандитам понадобится время, то, думаю, они смогут продержаться. 31-я Салама Волков сообщила о том, что они быстро приближаются к планете». Принц задумчиво опустил голову. «Приближение со скоростью 1,25 грава не является быстрым». «Вы имеете в виду, что это не так быстро для вас, сэр?» Галлен отбросил прядь светлых волос со лба. «Чтобы быть готовым к сражению сразу после приземления, мы никогда не приближаемся со скоростью больше, чем 1,5 грава». «Но о кланах говорят как об искусных и горячих воинах», — Виктор ударил правым кулаком по левой ладони. «Проклятие, они что, не могут поторопиться? Тогда наши люди остались бы в живых». Галлен поднял голову. «Мне казалось, что вы не очень хорошо отзывались о зуавах в сравнении с гончими, когда были на Арк-Рояле». Виктор отмахнулся от его замечания. «Я тогда был неправ». Он посмотрел на часы, светившиеся в углу экрана, показывавшего поле боя. «Где болтается этот советник Комстара? Он сказал, что у него есть для меня сообщение о приоритете Альфа, и после этого позволяет себе где-то задерживаться на пути сюда. Нет ничего удивительного, что кланы решили, что могут завладеть Террой». Его замечание вызвало хохот у Галлена, и через мгновение к нему присоединился и сам Виктор, избавляясь от непогидавшего его до сих пор напряжения. «Вся тяжесть нашего положения, Галлен, заключается в том, что даже двигаясь с максимальной скоростью, мстители не смогут добраться до места сражения за время, необходимое, чтобы спасти Циммера. У нас уйдет месяц на то, чтобы оказаться там. Но только в том случае, если вы мобилизуете все имеющиеся Т-корабли. В этом и заключается волевое решение, Галлен. Если ты принял на себя командование, то обязан выполнять его». Виктор снова включил компьютерный расчет битвы. «В этот раз мы не можем вовремя попасть туда, чтобы остановить бандитов. Но мы должны опередить их в следующий раз». Тихий стук в дверь комнаты для совещаний заставил Виктора снова остановить изображение. «Войдите». Пожилой человек, одетый в простой белый комбинезон советника Комстара, проскользнул в щель между дверью и косяком. «Советник Комстара Марселин, к вашим услугам, ваше высочество». Скорбное выражение на лице мужчины говорило Виктору о том, что сообщение будет о чем-то трагическом. «Ну ладно, давайте приступать, советник. Насколько плохо обстоят дела на Дее?» «Ваше высочество?» «У вас для меня сообщение по поводу Деи, разве нет? Прочтите же мне его скорее». Виктор кивнул Галину, и помощник приготовился переводить сообщение советника в цифры, которые были бы понятны компьютеру, создающему расчеты битвы. «Приступайте, прошу вас. Я не могу сидеть весь день и ждать». «Да, ваше высочество». Марселин пару раз моргнул, затем собрался с духом и начал. «Зуавы заняли оборонительную позицию в секторе 33-42. Твердыни Бартона. Река Спекс создает естественный ров. Возвышенность легких приступов, которой не существует. Взять ее будет очень трудно», — Галлен говорил с остановками. По мере того, как он вводил информацию в компьютер, картина сражения изменялась. Теперь зеленые силы поддерживали силы голубых, и все они находились на возвышенности относительно сил красных. Голубая река пролегала между противниками. «Примерная мощность их обороны?» Советник задрожал. «Я не знаю, сэр, я не военный человек. Предполагается, что у Циммера есть примерно около батальона, Но это все остатки от его людей и местных отрядов самообороны. Его потери оказались очень велики, когда он проиграл сражение в лесу. Галлен нажал несколько клавиш, и число участников сражений со стороны Циммера уменьшилось, но не настолько, чтобы заставить Виктора потерять надежду на благоприятный исход для зуавов. «Галлен, Циммеру удалось это. Поскольку бандиты не пользуются ракетами, то эта маленькая крепость, возведенная природой, будет чертовски кстати. Они смогут продержаться там несколько дней», — принц посмотрел на советника. «Прибыл ли туда клан Волка?» «Да, ваше высочество». Виктор сцепил руки вместе. «Теперь они с нами. Должно быть, они высадились позади бандитов, чтобы поймать их в капкан. Где они сели?» «В секторе 3342». Глаза Виктора сузились. «В том же самом секторе? Циммер что, был так близок к разгрому, они прибыли, чтобы поддержать его?» Советник покачал головой. «Нет, ваше высочество, они прибыли для того, чтобы победить его». «Что такое?» Человек Комстара беспомощно развел руками. «Я больше ничего не знаю, ваше высочество. Пожалуйста, поверьте мне. В последнем сообщении, полученном нами, говорилось, что клан Волка сражается у реки с войсками Циммера. Бандиты воспользовались представившимся случаем и отступили. Может быть, сейчас они уже покидают планету. Но, пожалуйста, поверьте мне, что я не знаю больше ничего». Виктор ударил кулаком по столу. «Вот сукины дети! Что за чертовщина там происходит? Предполагалось, что клан Волка поможет Циммеру, а не уничтожит его». Его руки сжались в кулаки, и он подпер ими голову. «Какого черта эти волки воображают о себе? И что они думают о нас? Если бы мы были там, Галлен, вся ситуация могла сложиться совершенно по-другому». Принц указал пальцем на советника и пробормотал. «Я хочу, чтобы вы выслали сообщение с приоритетом Альфа от моего имени Ильхану Кланов. И пусть оно звучит следующим образом. 19 июня 3055 года 31-я Салама клана Волка высадилась на Дею и разбила наше подразделение, защищавшее планету от бандитов, на которых и должна была напасть 31-я. Несмотря на то, что для объяснения случившегося необходима такая ошибка, подобную которой невозможно найти во всей мировой истории человечества, я не отдал приказа о немедленном нападении на 31-ю Саламу клана Волка. Этот приказ отложен до получения ваших объяснений по поводу их действий и вашего мнения о том, как они будут действовать в будущем. С этого момента 10-я бригада Лириан будет главной военной силой, занимающейся охотой на бандитов. 31-я Салама клана Волка должна понять, что с этих пор она является лишь вспомогательной силой и подчиняется моим приказам. Если она любым образом будет вмешиваться в ход наших действий, то я отдам приказ уничтожить это подразделение». Советник смущенно кивнул. «Да, ваше величество». «Галлен, отдай необходимое распоряжение в связи со случившимся. Отзови всех из отпусков и мобилизуй местные подразделения, находящиеся в запасе, для помощи с погрузкой. Мы воспользуемся-то кораблями торговцев, если это понадобится». Принц закрыл глаза. «Отсюда нам потребуется взять с собой основных запасов примерно на месяц. Кроме того, нам необходимо иметь ремонтные комплекты из расчета один на каждого нашего боевого робота. И еще, свяжись со вспомогательной базой и прикажи им держать наготове специальную систему связи. Последнее. Общий приказ номер 4492 о процентах возврата по закладным и займам отныне считается введенным в действие». «Да, сэр». Виктор открыл глаза и увидел, что представитель Комстара все еще стоит около другого конца стола. «Почему вы еще здесь, советник? Я просил вас передать сообщение». Мужчина с трудом сглотнул. «Да, ваше высочество, я знаю». «Тогда в чем дело?» – Виктор развел руками. «Вы сами видите, что я сейчас занят». «Да, ваше высочество, я вижу это». Советник нервно соединил руки, чтобы они не так сильно тряслись. «Я принес вам еще одно сообщение и до сих пор не могу решиться сказать о нем». Виктор потряс головой и склонился над столом. «Тогда говорите сейчас». «Ваша мама, ваше высочество». Мужчина на секунду остановился, а затем продолжил. «Это был взрыв бомбы. Я очень сожалею». Виктор почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Он сел, задев только край кресла, и оказался на полу. Потерявшее равновесие кресло упало рядом с ним, и он со злостью отпихнул его левой рукой. «Боже мой!» – его затрясло. «Ошибки быть не может!» Он услышал, как сам задал этот вопрос, но его сознание находилось совершенно отдельно от голоса. «Тревога была поднята сразу же, Ваше Высочество. Еще неизвестны все детали, но не было никакой надежды», — советник заговорил тише. «Бомба взорвалась прямо перед ней в то время, когда она читала свою речь». «Нет, Гален», — Виктор посмотрел на него, и тот опустился рядом с ним на одно колено. «Советник, пожалуйста, продолжайте». «Это произошло на банкете в мемориальной библиотеке. Несколько дюжин людей погибли во время взрыва. Еще больше народа получили тяжелые ранения. Ваша мама не могла почувствовать боли». Виктор дотянулся левой рукой до края стола. Гален помог ему, и он встал рядом со столом. Сжав зубы, он старался сдержать слезы, заполнившие глаза. Ему не удалось сделать это, и слезы покатились по щекам. Виктор ударил кулаком правой руки по столешнице. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Советник комстара поклонился. «Вам лучше побыть одному, Ваше Высочество». Виктор встряхнул головой, превозмогая пульсирующую боль в правой руке. «Нет, подождите. Гален, собери всю информацию, которую у нас есть по этим бандитам. Не забудь про досье Гейста. Держи наготове, чтобы советник смог выслать ее. Советник, я попрошу вас выслать еще одно сообщение от моего имени. Моя сестра на Таркаде». «Катрин, да, Ваше Высочество». Левой рукой Виктор вытер слезы. «Скажите Катрин, что я уже в пути. Пусть организует все необходимые мероприятия. Я считаю, что она вполне справится. Это печально, что тело моей мамы...» Его грудь сдавили спазмы, когда значение этих слов дошло до сознания Виктора. «Находится не в том состоянии, чтобы можно было устроить церемонию прощания, такую же, как с моим отцом. Если сестра решит, что так будет лучше, то пусть не ждет с похоронами до моего прибытия. Я хочу помнить мою маму живой». Принц посмотрел на потолок и закрыл глаза, отчего слезы покатились из уголков глаз по щекам. «Я прошу держать меня в курсе расследования, посылая мне сообщение приоритетом Альфа. Когда прибуду туда, я хотел бы получить помощь от комстара в поиске информации, относящейся к убийству». Виктор открыл глаза и снова вытер слезы. Советник уверенно кивнул. «С вами будут поддерживать связь так, как вы того пожелаете», – мужчина поднял руку. «А касательно вашего послания Ильхану, вы все еще хотите передать его?» Гален покачал головой. «Виктор, нам будет совершенно невозможно преследовать бандитов в то время, пока ты находишься на Даркаде». «Ты прав, Гален», – Виктор посмотрел на советника. «Все равно посылайте его, но мы изменим название подразделения». «Ваше Высочество?» «Люди Циммера – это мои люди, поэтому я обещаю, что бандиты будут пойманы». Виктор левой рукой растирал правую. «Люди Циммера относятся к гончим Келла. Судьба нанесла мне сейчас тяжелый удар, но такой же удар получат и бандиты, если мы пошлем разъяренных гончих по их следу».